Тайник на Припяти. В тайнике я нашел короткий отчет о том, как мы вместе с Клыком проникли внутрь подземных галерей вокруг саркофага на ЧАЭС и нашли некую подозрительную дверь. Клык сказал, что к следующему разу соберет дешифратор для электронного замка. Потом мы были вынуждены спасаться бегством. Там немерено патрулей монолитовцев. Ну что ж, готовый дешифратор я тоже нашел в тайнике. И есть план, как найти эту дверь. При этом, как я понял, приближаться к монолиту смертельно опасно. Во всяком случае, мы избегали в прошлый раз проникать под саркофаг над разрушенным реактором. А монолит, судя по всему, именно там.